надо вести. — В милицию хочешь передать? — прошипел гусь. — Но ведь вам надо врача, — возразил я холодно. — Слушай, гусь, — обратился к нему Сергей, — мы едем на пункт наблюдения. Говорят, ты уже там похозяйничал. Встретили топорика. — Ну, встретили. От кого же мы могли узнать про тебя? Ты нам нужен, как прошлогодний снег. Я бы сюда и не заглянул никогда. Это Черкасов тебя пожалел. Понятно? Хочешь, захватим с собой. Идите к чертовой матери! Мы направились к выходу. Тогда гусь заплакал и позвал нас. Мы вернулись. Страшно одному помирать, пояснил он, всхлипывая. Посидите возле меня. Мы сели возле него, а ноги у него действительно омертвели. От них шел тяжелый запах. Гусь был горячий, как огонь, от него так и пыхало жаром. Я задумался. Что произошло дальше, я не сразу понял. Что-то толкнуло меня в спину, сдавленный возглас и крик Сергея, хрип гуся. Сергей тряс умирающего. «Что ты?» — закричал я. «Он хотел тебя убить!» — орал Сергей, показывая мне финку. Затем бросил ее в темноту. Меня поразила эта ненависть на пороге смерти. Что я ему сделал, в конце концов? Только то, что не захотел кукарекать? Сделанное усилие совсем истощило гуся. Он стал метаться и бредить, если только не притворялся. Сергей обыскал его, больше никакого оружия не было. «Понесли», — сказал он, — «больше я здесь не могу». Мы с трудом подняли его и понесли. Сергей за плечи, я за ноги у колен. Почему-то подумал, а вдруг они обломятся, его ноги. Температура у гуся, наверное, была больше 40. И он действительно бредил. Проваливаясь в снег, обливаясь потом, задыхаясь, мы тащили этого подонка. Зачем? Но не могли же мы бросить его здесь одного в этих страшных развалинах. Мы еще не донесли его до машины, как он стал икать. Начиналась агония. Я вопросительно взглянул на Сергея. Он осмотрелся, ища, куда бы его положить. Неподалеку темнела куча бревен. Мы подтащили гуся к этим бревнам и осторожно положили на них. Он пришел в себя, посмотрел на нас вполне осмысленным ненавидящим взглядом и вытянулся. Мы не сняли шапок, только постояли перед телом Семена Шашлова по кличке Гусь и пошли. Но Сергей тут же вернулся. Закрыл ему остекленевшие, ненавидящие глаза и сложил руки на груди. На этот раз он все же снял шапку перед таинством смерти. Мы с облегчением вернулись к машине и выехали на трассу. Совсем стемнело, ярче засверкали звезды. Сергей молчал. Молчал и я. Я думал о Семене Шашлове. Мы вынесли его из темного барака, и он, умирая, мог бы видеть звезды. Но ему было не до звезд. Он ненавидел. Ненавидел весь мир. Зачем же родился он на свет? Неужели для ненависти? Для чего жил? Одиночество его было безграничным. Даже урки отказались от него. Он думал, что его влияние на них прочно. Но достаточно было только одному человеку громко сказать, что он такое, как все отшатнулись от него. Как странно, что этим человеком был я. Глава 19. Правда о Казакове. В долину белых гусей мы добрались к полуночи. Устали до изнеможения, совсем выбились из сил. Но об отдыхе не могло быть и речи. если бы вы только видели, в каком виде мы застали наш дом. Поистине, только гусь с его непостижимой злобой мог наделать такого. Замок сорван вместе с пробоем и досками, ставни превращены в щепки, стекла перебиты, приборы сплюснуты, видно, бил обухом топора, мебель покорежена, стены заплеваны —